Вечером мы сидим у костра. Коло поправляет угли. Дядя Володя, глядя на огонь, спокойно говорит. Когда на рельсах внезапно появляется человек, поезд не останавливается. Из-за резкого торможения в вагонах могут погибнуть десятки или даже сотни пассажиров. В этот момент нужно думать не о том, кто на рельсах, но о детях, которые внутри, понимаете? Дядя Володя, ну к чему вся эта патетика, а? Чернушка, давай я сам буду решать, что херня, а что нет, хорошо? Хорошо, мы просто давно готовы вас слушать. Ну ладно. Готово это хорошо. Короче, есть журналист. Журналист хороший, с властью не флиртует, пишет славно. Время от времени балуется литературой, публикует рассказики. Парень, в общем-то, неплохой, но с недавнего времени начал копать под меня. Слишком многое гаденыш берет на себя, роет как крот, строит графики, выдает точные адреса, кубометры денег, сука, находит. Вы знаете, кто за ним стоит? В том-то и дело, что, походу, никого. Откуда же у него информация? А хер его знает. Если узнаете, буду тронут. Так или иначе, ублюдок совсем охренел. Лупит по мне, как из пулемета. Все, что он пока навалил, я замну, но дальше это продолжаться не может. Необходимо заткнуть малыша. Я вас, ребята, никогда ни о чем таком личном не просил, но тут серьезная история. Короче, я хочу попросить вас избавиться от него, иначе того и гляди, мы все ко дну пойдем. В каком смысле, дядя Володя? А что я непонятного говорю, Чернушка? Я имею в виду, что значит избавиться, убить его? Да что ты, млядь, как из 90-х? Зачем убивать сразу? Я что, когда-нибудь кого-нибудь убивал? Ты слышал про то, что Савин кого-нибудь убирал? Мне мое имя дорого, Чернушка. Я что тебе сказал, завалите его? Я, между прочим, занимался науками и творчеством всю жизнь, а не людей шпиговал. Я просто хочу, чтобы он заглох. Что в этом непонятного? Ну как заглох, дядь Володя? Да пусть валит из страны. Но он же и оттуда сможет писать. А это уже не будет иметь никакой силы. Если я здесь, а он там, все это пустая болтовня. Люди не верят тем, кто пишет из-за границы. Он для них сразу станет предателем. Я со своей стороны готов помочь вам всем необходимым. Ну а как мы его вытравим? Чернушка, ну вот зачем я тебя сюда позвал? Чтоб ты мне все эти вопросы задавал. Ну зачем мне человек, который задает вопросы? Не можешь? Давай мы все прикроем, и я к кому-нибудь из конкурентов обращусь. «Если мы уже элементарные вещи не способны выполнить, то для чего мы всем этим занимаемся? Зачем нам офис новый, 5 этажей троллей? Может, я в тебе ошибался, а? А если бы такой запрос от шефа пришел, ты бы мне тоже все эти вопросы задавал? Может, нам его припугнуть? Господи, я же сказал, делай, что хочешь. Главное, чтобы все тихонечко, красиво было». Я молчал, внимательно слушал дядю Володю. Коло велел мне не встревать, и до поры до времени я выполнял его наказ. «Мы превратим его жизнь в ад. Второй русский паспорт ему дашь, что ли?» «Да нет, я серьезно. Если мы хотим, чтобы он уехал из страны, все, что нам необходимо, сделать его пребывание здесь невыносимым. В поликлинику будешь его постоянно гонять?» «Пока не знаю, дайте мне несколько дней». Пауза.